Ученик Христа видит, что ему необходимо внимательно прислушиваться голосу Бога через его слово, потому что Библия заявляет: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Псалмопевец сказал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. Апостол Павел написал в своем послании Колоссянам следующее: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». 3:16. С самого начала истории человечества Божий народ должен был постоянно питаться Писанием и следовать его указаниям. В этом заключалась их жизнь. И такая приверженность к Божьему Слову была их отличительной чертой по сравнению с другими народами. Моисей записал закон Божий для Израиля, получив его от Господа, и приказал народу хранить его в их сердцах и передавать его их детям. Иисусу Навину, преемнику Моисея на посту руководителя Израиля, Бог сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина 1:8. Давид, царь израильский и человек Божий, завещал своему сыну Соломону, которому предстояло унаследовать его царский престол: «И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать». 3 Царств 2:3. И мы находим в Писании, что Господь завещал то же самое всем царям Иудеи, подчеркивая необходимость для каждого из них руководствоваться Словом Божиим в жизни и в правлении государством. Бог дал закон народу Израиля, чтобы направлять их по путям Божьим, с тем, чтобы они научились подчиняться Его воле и славить Его в своей жизни. Он был их уникальным Богом, а они были Его уникальным народом. Ему хотелось с ними общаться, и для этого Он дал им Скинию, а позднее храм, где Он обитал, и где Его присутствие было всегда близким и ощутимым для них. Однако, хотя такое усыновление было достаточным для тех дней, Бог предусмотрел лучший план, который включал весь мир и представлял людям всего мира возможность общения с Богом. Об этом подробно говорится в послании к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям 1:1-2. Итак, Иисус Христос, Сын Божий, пришел в наш мир, как повествует об этом Писание, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанна 1:14. Иисус родился как человек, сделавшись подобным человеком. Но Он был в то же самое время Сыном Божиим. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Филиппийцам 2:6. Христос — это живое Слово Божье, Слово, ставшее плотью. В книге Откровения 19:13 автор называет Христа именно этим титулом. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божье. Сегодня он восседает одесную, то есть по правую руку Бога на небе, и он все еще остается живым Словом Бога, благословляющего своих слуг своим Словом и посылающего свое Слово по всей земле, чтобы принести спасение всем, кто в Него уверует. И у нас есть Его обещание о том, что Его Слово победит и исполнит Его волю. Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его. Исаии 55:11. В бытность Иисуса здесь, на земле, Его ученики часто слышали, как Иисус говорил о Своем Слове, например, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». От Иоанна 5:24. А у Матфея в главе 24, стихе 35, мы находим следующие слова. «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут». В другом месте у Луки сказано: «Блаженны, слышавшие Слово Божье и соблюдающие Его». Также у Иоанна мы читаем: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Сегодня у нас есть Слово Божье в письменной форме, Ветхий и Новый Заветы. И каждый истинный ученик Христа должен исполнять то, что завещал Бог Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина 1:8. И мы должны позволить Слову обитать в нас обильно. Когда верийские евреи впервые услышали Евангелие, Деяния апостолов 17:11, они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Павел дал своему сыну по вере Тимофею следующий совет: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». 2 Тимофею 2:15. Псалмопевец написал: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118:105. Чтобы мы, ученики Христа, смогли выстоять против зла этого мира, мы должны знать Бога и Его Слово. Существует поговорка: «Библия удержит тебя от греха, но грех удерживает тебя от Библии». Мы должны быть не только слушателями Слова, но и делателями, ежедневно исполняющими то, чему нас учит Святой Дух через это Слово. Бог говорит с нами в Своем Слове, чтобы поведать нам, кто Он и какой жизни Он желает от нас, чтобы Он смог в ней прославиться. Когда мы читаем Библию и стараемся следовать указаниям Господа Иисуса Христа, Его Слово становится нам все дороже и дороже, и мы испытываем потребность все чаще и чаще размышлять над Ним. Я помню, когда я впервые обрел спасение, Я с большой жадностью прочитал Библию от начала до конца, чтобы узнать, что хочет сказать Бог мне, молодому, начинающему ученику. И если вы слушаете нашу беседу сегодня, да поможет и вам Бог увидеть неоценимую силу Его Слова для вашей жизни. Силу, преобразующую вас изо дня в день по образу нашего благословенного Господа Иисуса Христа и нашего Спасителя.